Роль дьяка Курицына при московском дворе трудно переоценить. Князь доверял ему всецело и безоговорочно. При его поддержке секта быстро разрослась. В ересь обратились брат Федора Курицына, Иван Васильевич по прозвищу Волк, архимандрит Симонова монастыря Зосима, служители придворной церкви Истома и Сверчок, а за ними вслед многие другие влиятельные фигуры. С учением был ознакомлен и сам великий князь Иван Васильевич, в чем он признался позже, каясь преподобному Иосифу. Сам московский государь, может, и не примкнул к жидовствующим, но до поры не препятствовал им. По мере роста секты жидовствующих, в ее рядах оказалось много всякого народу, и если первое время еретики были воздержаны и осторожны, то со временем кое-кто из них уверился в своей полнейшей безнаказанности, а новички так и вовсе уже были развращены, самоуверены, а оттого беспечны. Постепенно кое-что из того, что прежде держалось в строгой тайне, стало выходить наружу, и, среди прочего, архиепископу новгородскому и псковскому Геннадию стало известно, что Самсонка, сын папа Григория, да поп Ерсей с диаконом Гридий, упившись до пьяна, глумились над святыми иконами. Архиепископ распорядился немедля взять тех попов и диакона за приставы и снарядить следствие. На допросе у новгородского наместника Юрия Захарина провинившиеся члены клира кое-что рассказали о жидовствующих и их отношении к православным святыням. Попович Самсонка Григорьев первым назвал имена московских соборных протопопов Алексея и Дионисия, а также их высокого покровителя дьяка Федора Васильевича Курицына, сообщив, что они являются членами секты. После этих признаний дело явно выходило уже за рамки компетенции архиепископа Геннадия, и он отправил в Москву грамоты митрополиту Геронтию и князю с изложением сути дела, спрашивая, как ему надлежит поступать с признавшими вину святотатцами. Тем временем за взятых Самсонку, Ерсея и Гридю поручились люди, считавшиеся в Новгороде вполне надежными, и владыко согласился арестованных отпустить, покуда из Москвы не придут указания на их счет. Покуда ждали ответа, убоявшиеся наказаний попы и диакон, предав своих поручителей, сбежали из Новгорода и сами поспешили в Москву, где рассчитывали получить защиту от впавших в ту же ересь, что и они, важных персон княжества. Разгневанный Геннадий снова писал в Москву князю и митрополиту, приложив к этой грамоте показания раскаявшегося попа Наума, решившего оборотиться обратно из ереси в православие. К этим показаниям приложена была и тетрадь с исправленными на иудейский лад псалмами, также принесенное покаявшимся попом. Скорее всего, речь идет о Махзоре, рукописном сборнике молитв и правил, по которым следовало справлять иудейские праздники. Ответ от митрополита Геронтия все не приходил, а тем временем в самом Новгороде, в виде беспомощности архиепископа перед сектой, которые благоволили московские сильные миры сего, обнаглевшие жидовствующие стали открыто глумиться над символами христианства. Делалось это в стиле, очень смахивающем на современный акционизм. К воронам привязывали кресты, и они летали с ними над головами новгородцев с противными карканьем, символизируя монашество. А те вороны и вороны, садясь на всякую стервь и накалу, волочат по ним привязанные кресты. Так описывал Геннадий выходки жидовствующих в письме Нифонту епископу Суздальскому. Приводя подобные примеры, архиепископ высказывал убеждение в том, что дальнейшее промедление и попустительство могут привести к еще худшим последствиям, и просил владыку Нифонта поддержать его перед митрополитом Геронтием в борьбе с еретиками. Причиной, заставившей новгородского архимандрита так ополчиться на проповедь жидовствующих, со всей очевидностью послужила та легкость, с которой новая ересь поражала тех, кто прежде остальных должен был родить о православии. То, чему учил Схария, было совсем ново, оригинально и ни на что не похоже, да к тому же прекрасно подкреплено книжной наукой. Соблазн оказался слишком велик, а тенденции распространения ереси для настоящего православного человека были просто пугающими. Понимал ли это митрополит Геронтий? Скорее всего, да, но, памятуя о том, как сильны противники, он соблюдал осторожность. Во всяком случае, покуда в Москве оставался Федор Васильевич Курицын, митрополит не предпринимал очевидных действий во вред жидовствующим. Но как только великий князь услал своего главного дипломата в Вену для важных переговоров, митрополит решился. Политично представив дело так, что к нему с настойчивыми просьбами обратились сразу несколько уважаемых иерархов, он постановил созвать собор для принятия решений о жидовствующих. Присланные из Новгорода сведения полностью изобличали Самсонку Григорьева, Ерсея и Гридю, которых признали виновными и достойными отлучения от церкви. По законам же светским их приговорили к телесному наказанию, били новгородских попов кнутьем, пишет усердный летописец. Затем еретиков отправили в Новгород к архиепископу Геннадию для духовного увещания. Вместе с тем митрополит распорядился начать следствие в отношении тех, кого архиепископ занес в представленные им списки жидовствующих. И вскоре уже в распоряжении архиепископа Геннадия оказалось немало показаний. Главный идеолог жидовствующих Схария все еще жил в Новгороде, но с него взятки были гладки. Иностранный купец, ведший большой торг, он был защищен всеми законами торговли. Духовная власть не могла предъявить ему претензии, так как Схария был иудей и, исповедуя свою веру, никаких законов православной церкви не нарушал. Ну а то, что его слушали и ему следовали, так то вина тех, кто находил возможным, услышав предать свою веру. С теми из совращенных жидовствующими, кто раскаялся, поступали довольно мягко. На них наложили епитимию, запретив входить в храмы во время службы, заставляя стоять у паперти, прислушиваясь к происходящему внутри. Упорствующих, а такие встречались, наместник наказывал по светскому закону, подчая кнутием. Такое положение дел в Новгороде продолжалось, покуда не прошел слух, что дьяк Курицын вернулся из венского вояжа. Как только об этом стало известно, многие еретики сбежали в Москву. Оказалось, что каялись они притворно. И снова пошли в столицу грамоты с обвинениями, показаниями и прочими подробностями следствия. Но ответа на них не было. Сказывалась ли старая неприязнь Геронтия к Геннадию, а отношения у них были непростые, либо позиции жидовствующих в Кремле стали как никогда крепки, но в конце концов архиепископ понял, что на помощь Москвы ему уповать не приходится. Покровители еретиков блокировали любые обвинения Геннадия и сами переходили в наступление. Сосланный архиепископом Геннадием в дальнюю пустынь чернец Захарий был возвращен в свой монастырь в Немчинове, откуда он в 1487 году отбыл в Москву, прижился там и рассылал в разные места грамоты, в которых называл Геннадия Гонзова еретиком. О тогдашнем положении дел в московском государстве говорит такой факт: после смерти Геронтия митрополитом в сентябре 1490 года был поставлен архимандрит московского Симонова монастыря Зосима, сам уже давно ставший тайным жидовствующим. Возведение на кафедру Зосимы сопровождалось грубейшим попранием обычаев. Митрополита должны были избрать епископа, но, опасаясь назревавшего скандала, великий князь по наущению покровителей беззаконного претендента не допустил приезда в Москву на выборы архиепископа Геннадия. Остальным, более покладистым, выкрутили руки, понудив выбрать уже выбранного. Зосима поселился на митрополичьем дворе, прежде чем состоялось его утверждение на митрополичьей кафедре, в чем явно проявилась княжеская воля. Архиепископ Геннадий, однако, не думал сдаваться. Не имея успеха в Москве, он пришел к выводу, что нужно сокрушить учение караимской секты, обличив его в религиозной полемике. Тут-то и пригодился прибывший в Новгород Никола Бюлов. Немецкий ученый довольно скоро исполнил ту работу, ради которой приехал. При этом им был найден математический ключ, который давал возможность составления вечной пасхалии. Выяснилось, что по истечении периода в 532 года числа Пасхи повторяются в том же порядке, в каком они шли в предыдущем периоде. Но кроме того, Бюлов, легко овладевший русским языком, и ряд других книжников по просьбе архиепископа Геннадия отыскали и перевели полемические книги магистра Николая Делира, чина меньших феологии последователя, прекраснейшие истязания, иудейское безверие в православной вере похуляще. Обличение Самоила Евреина на богоотметной жидове, обличительно-пророческих Речами глав 25. И Иаков Жидовин, вера и противление крестившихся иудей во Африке и Карфагене, специально предназначавшихся для обличения ереси жидовствующих. Кроме иноземцев, архиепископ Геннадий привлек к сложной и кропотливой работе русского переводчика Дмитрия Герасимова, знавшего латинский и немецкий языки. По заданию архиепископа Герасимов 2 года провел в Венеции и Риме, подбирая нужные полемические материалы. Он близко сошелся с папским книгохранителем Яковом и получал от него ценные книги, переводы с которых посылал в Новгород. Одновременно с накоплением материалов против еретиков архиепископ вел активную переписку с другими епископами митрополии и, заручившись их поддержкой, стал добиваться созыва собора против жидовствующих. Не дожидаясь собора, кое-кто из жидовствующих загодя дал стрекача. В Литву бежали московский княжий писец Иван Черный да Игнат Зубов. Впрочем, остальные строгого наказания избежали. Их спасла ловкость митрополита Зосимы, который обернул дело так, что от Бога все присутствующие поставлены не казнить, а обращать к покаянию. В конечном итоге решено было отправить в Новгород протопопа Гавриила, пасквилянта, чернеца Захария, первого из своротившихся попа Дионисия. Товарищ Дионисия, поп Алексей, которого он привел к Схарии, умер года за два до собора. Вместе с главными персонажами собор выслал в Новгород несколько второстепенных сектантов. Торжествуя победу над давним противником, архиепископ Геннадий распорядился встретить обоз с еретиками за 14 верст от города. Здесь всех осужденных переодели в вывернутые наизнанку одежды, усадили на коней лицом к хвосту, а на головы им водрузили разрисованные пляшущими бесами берестяные островерхие шлемы с мочальными кистями и надписью «Се есть сатанинское воинство». В этом нашли отражение консультации архиепископа с посланником германского императора Фридриха III Георгом фон Турна и монахом-доминиканцем Вениамином относительно практики испанской инквизиции. Как мы видим, кое-что, а именно расписные колпаки, сочли возможным перенять. Снаряженных подобным образом еретиков провезли по улицам Новгорода, после чего колпаки сожгли прямо на головах и разослали их в заточение по разным местам. Несмотря на то, что никого из обвиненных в ереси не казнили, действо, устроенное архиепископом, произвело сильнейшее впечатление. Но для московских жидовствующих тогда мало что изменилось. По крайней мере, политическая карьера дважды увлеченных в приверженности к еретической секте братьев Курицыных совершенно не пострадала, а уж они, находясь на самом верху, умели защитить и остальных жидовствующих. Секрет неуязвимости братьев Курицыных крылся в близости к князю Ивану, который привык доверять им. Они уверяли князя, что да, была ересь, ее разоблачили и уличили на соборе. Но всех виновных выслали к архиепископу Геннадию и строго наказали, а в Москве еретиков теперь нет. А есть только книжники, увлекающиеся науками индивидуумы, которые кажутся невеждым подозрительными в части вопросов исповедания. Убеждать они умели, а старший из братьев, Федор Курицын, кроме административных и политических способностей, был еще и наделен писательским талантом. Он один из первых написал книгу о знаменитом персонаже «Валашском господаре» Владе III Цепише, известным под прозвищем Дракула, которое ему перешло от отца. Дьяк Курицын, выезжая в Венгрию и иные места по дипломатическим делам, самого графа Цепиша живым не застал. Тот погиб в бою с турками под Бухарестом в 1476 году. Тем не менее, 8 годами позже дьяк сочинил занимательнейшую повесть «Сказание о воеводе Дракуле». Кроме того, как и многие книжники своего времени, Курицын был незаурядным астрологом. Он говорил князю, верившему в астрологию, что церковь вот и это занятие осуждает. Но ведь как же оно интересно и сколько в нем пользы? Ведь хорошо же государю и его верным слугам знать все наперед, чтобы выбрать правильное решение. Ну а кому-то это может казаться ересью, вот и ропщут. Но стоит ли обращать на это внимание? Ведь многое из того, что открыто высшими силами и избранным, остальным людишкам совершенно недоступно и не нужно им того знать, а потому и слушать их ропот не стоит. Коровы вон тоже мычат, когда их доют. Что же теперь, и молока не пить? Наконец наступил тот самый роковой 1492 год, на который был назначен конец света. Этого так ждали и так боялись, что не пахали поля, и оттого пришел великий голод. Но это всем казалось пустяком по сравнению с тем, что конец света не наступил. Еретики торжествовали, твердя открыто уже не только об ошибочности христианской хронологии, а о ложности учения вообще. «В домех, на путях и на торжище, иноции и мирские, все сомневались и о вере пытали». Зело возрадовавшись происходящему, жидовствующие совсем распустились, и первым показал пример митрополит-еретик Зосима, который вел себя по меньшей мере странно. По поручению князя он принимал участие в составлении пасхалии и сам исчислил даты празднования на 20 лет вперед, писал поучения и назидания. Но тогда же он приказал убрать из своих палат иконы и кресты, распорядившись сначала свалить их в нечистом месте, а потом и вовсе приказал сжечь. На митрополитчьем дворе поселилась гульба и пьянство, а сам Зосима показал себя еще и содомитом. Напившись, он говорил страшные для православного человека вещи, мол, где Христос сам себя назвал Богом, а Пресвятая Дева не Богородица, объявлял ложью Евангелие, апостольские и святоотеческие писания, вопрошал, что есть Царство Небесное, Что такое второе пришествие? Что значит воскресение из мертвых? И сам же отвечал: ничего этого нет. Умер, так значит и умер, по то место и быть. В это время архиепископ Геннадий обрел серьезного союзника в лице Иосифа, игумена Волоцкого монастыря. Грамоты, обличавшие еретиков, за подписью Иосифа Волоцкого игнорировать было не так-то просто. В одной из них сказано было, что православные, видя, что их правитель отпал от Бога, не только могут, но и должны, ополчившись на ересь, восстать, ибо таковый царь не Божий слуга, но дьявол, и не царь есть, но мучитель. Отлично понявший намек князь не стал будить лихо, а потому судьба Зосимы была предрешена. Впрочем, никто не хотел скандала. По официальной версии, Зосима попросился на покой сам за многие немощи. Его поселили в Троице-Сергиевой лавре, где он прожил до самой смерти. На кафедру был возведен бывший игумен Троице-Сергиевой лавры Симон. И это назначение изменило расстановку сил в Кремле. Борьба с еретичеством постепенно стала смещаться в сферу политического противостояния. Великий князь старел, вопрос о наследнике становился все более актуальным, и потому в кремлевских теремах сразу несколько интриг переплелись в тугой узел, петля которого едва не задавила великую княгиню Софью и ее чад до смерти. В 1497 году по распоряжению великого князя на большую государственную печать нанесли новый, унаследованный от Византии символ – двуглавого орла, хотя права на эту символику у русского князя были весьма спорными. Родственники, в которые уже раз подвели Софью Фоминишну. Брат Андрей, прогуляв последнее, впал в нищету. До Москвы дошли сведения, что его видели на римских улицах в лохмотьях. Чтобы поправить свои дела, он продал права на византийский престол французскому королю Карлу VIII, собиравшемуся в новый крестовый поход на турок. Правда, поход на Константинополь не состоялся, а король Карл умер в 1498 году, но Андрей Палеолог, изобидевшись на московскую родню, не желавшую поддерживать его материально, в духовном завещании, составленном незадолго до смерти в 1502 году, отказал эти права еще раз теперь Фердинанду Испанскому и его супруге Изабелле Кастильской. Тем временем в Москве борьба двух придворных кланов привела к раскрытию в декабре 1497 года заговора. Якобы дьяки и дети боярские Федор Стромилов, Владимир Гусев, князь Иван Полецкий, Афанасий Еропкин и иные с ними подговаривают княжича Василия убить сводного брата Дмитрия и совершить переворот. Особо говорилось о великой княгине, которая приваживает московских знахарок, варит с ними зелья, чтобы погубить противников княжения Василия ядами. В случае неудачи заговорщики собирались захватить московскую казну и уйти на север, суля князю Василию в борьбе за московский престол поддержку белозерских монастырей и верхних людей Вологды и Новгорода. В подтверждение этих слов кремлевская стража захватила несколько московских баб, идущих к великой княгине Софье, и при них действительно нашли какие-то зелья. Так и выстроилось все. Странная смерть княжеского сына-наследника Ивана, увлечение княгини зельями, арест знахарок. Каждая лыка многолетних наговоров и нашептываний встала в свою строку. Жену князь удалил от себя и стал жить в бережении от нее. Заговорщиков казнили, а знахарок утопили в Москве-реке. В четвертый день февраля 1498 года князь венчал внука своего Дмитрия Ивановича на великое княжение, возложив на него в Успенском соборе символы власти, мономахов венец и бармы. Казалось, что уж теперь греческой партии пришел конец, Но у Софьи Фоминишны нашлись верные союзники в лице Иосифа Волоцкого и Геннадия Гонзова. Неизвестно, сколь ревностно в вере была Софья Фоминишна в действительности, но противоположная партия буквально заталкивала ее в стан борцов с жидовствующими. Победа над сектой означала победу над политическими противниками, а потому именно люди Софьи Фоминишны, греки Юрий и Дмитрий Траханиоты, помогли борцам с ересью подготовиться к дискуссии, присылая из Италии нужные книги, а также ученых и богословов, слово которых много значило для князя Ивана Васильевича. Это противостояние, где переплетались интересы политики и религии, заслуживает отдельного рассказа. А для нашего исследования важно, что доказанная связь княгини Елены и князя Дмитрия Ивановича с сектой, отрицавшей христианские догматы, послужила приговором. Не мог князь, претендовавший на наследие византийских императоров, допустить, чтобы власть после него перешла в руки жидовствующего внука. Сначала зимой 1499 года были взяты под стражу князь Семен Иванович Риполовский и его тесть Иван Юрьевич Патрикеев с двумя сыновьями, обвинявшиеся в заговоре против великой княгини. Князя Риполовского обезглавили на льду Москвы-реки 5 февраля того же года, а его сродников Патрикеевых понудили принять монашеский постриг. Тогда же из-под стражи был освобожден князь Василий Иванович, а Софья Фоминишна вернулась к супругу. Придворная партия и круг жидовствующих с каждым днем теряли людей и влияние, а увенчалось это полным разгромом противников гречанки. 11 апреля 1502 года вышло распоряжение великого князя не поминать князя Дмитрия в Ектиньях, его и княгиню Елену Стефановну взяли под стражу. Спустя три дня, 14 апреля, регалии великого княжения были торжественно возложены на князя Василия Ивановича. После столь значительных политических изменений в расстановке политических сил высшая власть, словно прозрев, обрушилась на еретиков со всей возможной силой и жестокостью. Теперь инициатором их преследования выступал сам великий князь Иван. По его настойчивому желанию в 1504 году был созван собор на жидовствующих, но сам князь от участия в его работе уклонился, припоручив ведущую роль объявленному наследником великому князю Василию Ивановичу.